Он мог понять, почему и зачем человеку нужна эта опора. Без нее жизнь становилась пустой, как заброшенный туннель. В ушах Артема все еще отдавался отчаянный крик дикаря с Парка Победы, узнавшего, что великий червь всего лишь выдумка жрецов его народа. Нечто похожее он чувствовал и сам, узнав, что невидимых наблюдателей не существует. Но ему отказ от наблюдателей, червя и других богов метро давался намного легче. В чем же дело? Значит ли это, что он не такой, что он сильнее, чем остальные? Артем понял, что лукавит. Палка была и у него в руках. И он должен набраться смелости, чтобы признать это. Опорой ему служило сознание того, что он выполняет задание огромной важности, что на кон поставлено выживание всего метро, и что эта миссия не случайно была поручена именно ему. Сознательно или нет, Артем во всем искал доказательства того, что он избран для исполнения этого задания, но не Хантером, а кем-то или чем-то большим. Уничтожить черных, избавить от них родную станцию и близких людей, помешать им разрушить метро. Это была задача, достойная того, чтобы стать стержнем его жизни. И все, что с ним случилось во время его странствий, доказывало только одно – он не такой, как все. Ему уготовано что-то особенное. Именно он должен стереть в порошок, истребить нечисть, которая в противном случае сама расправится с остатками человечества. Пока он шел по этому пути, верно истолковывая посылаемые ему знаки, его воля к успеху гнула реальность, играла со статистическими вероятностями, отводя пули чудовищ и врагов, а союзников заставляя появляться в нужное время и в нужном месте. Как иначе понять, почему Данила отдал ему план расположения ракетной части, а сама эта часть чудом не была уничтожена десятки лет назад? Как еще объяснить то, что вопреки здравому смыслу он встретил Антона, одного из немногих, а может единственного, выжившего ракетчика на все метро? Вкладывая в руки Артема могучее орудие и посылая ему человека, который поможет нанести смертельный удар по необъяснимой и беспощадной силе, сокрушить ее, как истолковать его чудесное спасение из самых отчаянных ситуаций. Пока он верил в свое предназначение, он был неуязвим, хотя шедшие рядом с ним люди гибли один за другим. Его мысли соскользнули на сказанное Сергеем Андреевичем на полянке про судьбу и сюжет. Тогда эти слова толкнули его вперед, словно новая смазанная пружина, вставленная в изношенный проржавевший механизм заводной игрушки. Но вместе с тем они чем-то были ему неприятны. Может, тем, что эта теория лишала Артема свободной воли, и если бы он пошел теперь вперед, то не следуя собственному решению, а покоряя сюжетной линии своей судьбы. А с другой стороны, как можно было после всего произошедшего с ним отрицать существование этой линии? Теперь он не мог уже больше поверить в то, что вся его жизнь только цепь случайностей. Слишком много уже пройдено, и с этой колеи нельзя сойти просто так». Если он зашел так далеко, он должен идти дальше. Такова неуловимая логика его пути. И главное, ему совсем этого не хотелось. Сейчас уже поздно сомневаться. Он должен идти вперед, даже если это означает ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизни других. Эти жертвы не напрасны. Он должен их принимать, он должен пройти свой путь до конца и закончить то, ради чего он оказался в этом мире. Это и есть его судьба. Как же ему раньше не хватало этой ясности в мыслях, удивился Артем. Сомневался в своей избранности, отвлекался на глупости, все время колебался, хотя ответ всегда был рядом. Прав был Ульман, усложнять жизнь ни к чему. Он шел, бодро печатая шаг. Никакого шума из труб он так и не услышал. В туннелях до ВДНХ вообще не встретилось ничего опасного. Однако все время Артему попадались люди, идущие к проспекту Мира. Он двигался против потока несчастных, загнанных людей, бросивших все и бегущих от опасности. Они озирались на него, как на сумасшедшего. Он один шел в самое логово ужаса, в то время как остальные старались покинуть проклятые места. Ни у Рижской, ни у Алексеевской дозоров не было. Погрузившись в свои мысли, Артем сам не заметил, как подошел к ВДНХ, хотя и прошло не меньше 2 часов. Ступив на станцию и оглядевшись вокруг, он невольно вздрогнул. До того она напоминала ему ту ВДНХ, которую он видел в своих кошмарах. Половина освещения не работала. В воздухе стоял запах пороховой гари, где-то в отдалении слышались стоны и надрывный женский плач. Он взял автомат в руки и двинулся вперед, осторожно огибая арки и внимательно присматриваясь к теням. Было похоже, что черным удалось по крайней мере один раз прорвать заслоны и добраться до самой станции. Часть палаток была разобрана. В нескольких местах на полу виднелись засохшие следы крови. В других еще жили. Кое-где внутри, сквозь брезент, даже просвечивал фонарик. Из северного туннеля доносилась отдаленная стрельба. Выход в него был перекрыт горой мешков с грунтом в человеческий рост. 3 человека прижимались к этому брустверу, видимо, наблюдая за туннелем сквозь бойницы и держа подходы на прицеле. «Артем! Артем! Ты здесь откуда?» – окликнул его знакомый голос. Обернувшись, он заметил Кирилла, одного из членов отряда, с которым он в самом начале своего путешествия выбирался с ВДНХ. Рука у Кирилла была на перевязи, а волосы на голове были всклокочены еще больше, чем обычно. «Вот, вернулся», – неопределенно ответил Артем. «Как вы тут держитесь? Где дядя Саша? Где Женька?» «Женька хватился. Погиб он. 1 неделю назад уже», – мрачно сказал Кирилл. Сердце у Артема ухнуло вниз. «А отчим?» «Сухой жив. Жив-здоров. Командует. В лазарете сейчас». Кирилл махнул рукой в направлении лестницы, ведущей к новому выходу со станции. «Спасибо!» Артем бросился бежать. «А ты-то где был?» Вдогонку ему закричал Кирилл. Лазарет выглядел зловеще. Настоящих раненых здесь было немного, всего 5 человек. Большую часть пространства занимали другие пациенты. Спеленатые, как младенцы, и упрятанные в спальные мешки, они были выложены в ряд. У всех были широко распахнуты глаза, а из приоткрытых ртов неслось бессвязное мычание. Присматривала за ними не сиделка, а автоматчик, державший в руках склянку с хлороформом. Время от времени один из пеленатых начинал возиться на полу, подвывая и передавая свое возбуждение остальным, и тогда охранник прикладывал к его лицу пропитанную снотворным марлю. Сон не наступал, и глаза не закрывались, но человек на некоторое время затихал, успокаивался. Сухого Артем увидел не сразу. Тот был в служебном помещении, обсуждал что-то с экстанционным врачом. Выйдя наружу, он натолкнулся на Артема и обомлел. «Ты живой! Артемка! Жив! Слава Богу! Артем!» Забормотал он, трогая Артема за плечо, словно желая убедиться, что тот и вправду стоит перед ним. Артем крепко обнял его. Он-то, как маленький, в глубине души боялся, что вернется сейчас на станцию, а отчим начнет ругаться, мол, куда подевался, какая безответственность, сколько можно вести себя, как мальчишка. Вместо этого Сухой просто прижал его к себе и долго не отпускал. Когда отцовские объятия наконец разжались, Артем посмотрел в его сверкнувшие от набежавшей слезы глаза, и ему стало стыдно. Коротко, не пускаясь в описание своих приключений, он рассказал отчиму, где пропадал и что успел сделать за это время, объяснил, почему вернулся. Тот только качал головой и ругал Хантера. Потом опомнился, сказав, что о мертвых или хорошо, или ничего. Впрочем, что именно случилось с охотником, он не знал. «А у нас тут видишь, что творится?» Голос Сухого опять затвердел. «Каждую ночь они так и валят. Никаких патронов не хватит. Пришла дрезина с проспекта Мира с припасами, но это так, семечки. Они туннель взрывать хотят у самого проспекта, чтобы полностью отрезать и ВДНХ, и остальные станции», — сообщил Артем. «Да, это они грунтовых вод боятся, поэтому близко к ВДНХ не решаются. Но надолго это не поможет. Черные себе другие входы найдут». «Когда ты отсюда уходить будешь? Уже мало времени остается. Меньше суток, тебе же надо все подготовить». Отчим окинул его долгим взглядом, словно проверяя. «Нет, Артем, у меня отсюда уже дорога только одна, и она не к проспекту Мира. У нас здесь раненых 30 человек, что мы их одних бросим? И потом, кто будет оборону держать, пока я стану свою шкуру спасать? Как-то я подойду к человеку и скажу ему, вот ты остаешься здесь, чтобы сдержать их и умереть, а я пошел. Нет, он вздохнул, пусть взрывают. Сколько продержимся, столько и продержимся. Умирать тоже надо человеком. Я тогда с вами останусь, сказал Артем. Они там с ракетами и без меня справятся, какая от меня польза? Так хоть вам помогу. «Нет-нет, тебе обязательно надо идти», – испуганно перебил его Сухой. «У нас и гермозатвор в полном порядке, работает еще, и эскалатор цел. К выходу выбраться ты сможешь быстро. Ты должен пойти с ними. Они ведь там даже не знают, с кем имеют дело». Артем засомневался, не отсылает ли отчим его со станции, просто чтобы спасти ему жизнь. Он попробовал возразить. Но Сухой и слушать ничего не хотел. «В твоем отряде только ты один знаешь, как черные могут с ума свести», — он указал на укутанных раненых. «Что с ними?» «В туннелях стояли, не выдержали. Этих еще успели оттащить, и то хорошо. А еще несколько десятков черные прямо живьем порвали. Невероятное силище. Самое главное, когда они подходят и выть начинают, мало кто выдерживает, но ты сам помнишь. Наши добровольцы себя наручниками приковали, чтобы не сбежать. Ну вот, кого успели отцепить, тут лежат. Раненых мало, потому что черные, если достанут, то выкрутиться уже трудно». «Женьку достали?» – сглотнув, спросил Артем. Сухой кивнул. Дознаваться подробнее – Артем не стал. «Пойдем, сейчас затишье пока», — видя его заминку, поспешил предложить Сухой. «Поговорим, чаю выпьем, у нас еще остался, если хочешь». Отчим обнял его и повел в комнату начальства. Артем потрясенно озирался по сторонам. Он не мог поверить, что за 3 недели его отсутствия ВДНХ могла так измениться. Уютная, обжитая раньше станция, навевала теперь тоску и отчаяние. Хотелось поскорее отсюда сбежать. Сзади загромыхал пулемет. Артем схватился за оружие. «Это они для острастки», — успокоил его Сухой. «Самое страшное через 2 часа начнется. Я уже чувствую. Черные волнами идут. Недавно только 1 отбили». «Ты не бойся, если что серьезное начнется, наши сирену заведут, общую тревогу объявят». Артем задумался. Его сон с походом в туннель. Сейчас это было невозможно, да и реальная встреча с черными вряд ли закончилась бы так же безобидно. Чего уж и говорить о том, что Сухой никогда не позволит ему войти в туннель в одиночку. От безумной мысли пришлось отказаться. У него есть дела поважнее. А я ведь знал, что мы с тобой еще увидимся, что ты придешь. Уже в комнате начальства, наливая ему чай, сказал Сухой. К нам неделю назад приходил человек, тебя искал. Какой человек? Насторожился Артем. Он сказал, ты с ним знаком. Высокий такой, худой, с бородкой. Как-то его звали странно, на Хантера похоже. Хан? Удивился Артем. Точно. Сказал мне, что ты еще вернешься сюда, да так уверенно, что я сразу успокоился. И еще кое-что тебе передал. Сухой достал бумажник, в котором у него хранились одному ему понятные записи и предметы, и извлек оттуда сложенный в четверо листок. Развернув бумагу, Артем поднес ее глазам. Это была короткая, всего лишь в одно предложение записка. Написанные небрежным летящим почерком слова поставили его в тупик. Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нем проблеск света. «А больше он ничего не передавал?» – недоуменно спросил Артем. «Нет», – ответил Сухой. «Я думал, это шифровка. Человек все-таки специально для этого шел сюда». Артем пожал плечами. Половина всего, что говорил и делал Хан, казалась ему полной бессмыслицей, зато другая заставляла по-другому взглянуть на мир. Как знать, к какой части относилась эта записка? Они еще долго пили чай и беседовали. Артем не мог отделаться от чувства, что видит отчима в последний раз. И словно старался наговориться с ним на всю жизнь вперед. Потом пришло время уходить. Сухой дернул за рычаг, и тяжелый заслон со скрежетом приподнялся на метр. Снаружи хлынула застоявшаяся дождевая вода. Стоя по щиколотку в тине, Артем улыбнулся Сухому, хотя на глаза наворачивались слезы. Он уже собрался прощаться, но в последний момент вспомнил о самом главном. Достав из рюкзака детскую книгу, он отыскал страницу с заложенной фотографией и протянул снимок отчиму. Сердце его тревожно заколотилось. «Что это?» – удивился тот. «Узнаешь?» – с надеждой спросил Артем. «Посмотри получше». «Это не моя мать. Ты же видел ее, когда она меня тебе отдала». «Артем», — Сухой грустно улыбнулся, — «я и лица-то ее почти не видел. Там темно очень было, а я все на крыс смотрел. Не помню я ее совсем. Тебя хорошо запомнил, как ты тогда меня за руку схватил и совсем не плакал. А ее нет. Извини. Спасибо. Прощай». Артем совсем было хотел сказать «папа», но в горле встал ком. «Может, еще встретимся?» Он натянул противогаз, нагнулся, проскользнул под занавесом и побежал вверх по расшатанным ступеням эскалатора, бережно прижимая к груди помятую фотографию.